Глава 32. Я проснулась рано и стала одеваться. Денис уже был в ванной и чистил зубы. Интересно, что он говорит жене, когда не ночует дома? Когда я узнала о существовании жены, наверняка, раньше я только подозревала, он потерял для меня такую загадочность и притягательность. Он был уже рядовым, среднестатистическим мужчиной, который после работы едет домой. По пути ему звонит жена и просит купить майонез. Он ругается, потому что только что проехал магазин, но все равно разворачивает автомобиль и заезжает. Дома она ставит перед ним тарелку с котлетами и пюре и идет добавлять майонез в салат. Таня рассказывает ему, что сегодня звонили из школы и снова жаловались, что их сын хулиганит. Поэтому им нужно прийти и переговорить с учителем. Он пытается втиснуть встречу с учителем между работой и свиданием со мной. После школы он говорит жене, что у него деловая встреча, и это, скорее всего, надолго. Она все понимает и ничего не спрашивает, потому что ей так удобнее. Фу, от этой картины мне стало противно. Лучше совсем об этом не думать. Мне не хотелось видеть его в мещанской роли мужа. Мне хотелось о нем думать только как о стройном загадочном мужчине, подарившем мне очки Клои. Ну и приятное времяпрепровождение. Наверное, поэтому я и не ревновала. Мне не хотелось такой жизни. Не хотелось, чтобы он ушел от жены ко мне и прочей банальной ерунды. Я вообще не собиралась выходить замуж раньше 30, чтобы успеть вкусить все прелести холостой жизни. А когда мне будет 30, сколько будет ему? Около 50? Да уж. Я не дам этим приятным чувствам, которые у меня вызывают наши встречи, раствориться в подобных разговорах и сценах ревности. Я не буду расспрашивать его и о других аспектах жизни, детях, работе и друзьях, иначе он утратит для меня последние признаки притягательности. Он вышел из ванной, вытирая полотенцем волосы. Слава богу, на нем были трусы. Нет, разумеется, я видела его голым, но не хотела бы, чтобы он расхаживал так при мне. От него приятно пахло. Внезапно он сказал: «Я знаю, что ты не возьмешь денег». «О, дорогой, ты меня просто плохо знаешь», — пронеслось в моей голове. «Но мне бы хотелось что-то тебе подарить». Наверняка он хотел просто от меня откупиться. Скорее всего, он предполагал, что я спрошу о наличии жены. Но и в то же время вопрос застал его врасплох. Возможно, он заранее запланировал такой вариант своего искупления. Хотя я не ждала ничего подобного. Я дала понять, что мне все равно. Хорошо, я решила не возражать. Почему бы не воспользоваться таким случаем? Чего бы тебе хотелось? Не раздумывая, я повела его в Патриция Пепе. Как только я оказалась внутри, сразу же начала искать глазами тот самый костюм, который был на мне на показе. Продавщицы узнавали меня и приветливо здоровались. С тех пор, как я его впервые надела, мысль о том, чтобы он был в моем гардеробе, не покидала меня. Неужели эта мечта близко? Я увидела его практически в самом углу. Как они могли его так далеко повесить? Это просто преступление. И хотела броситься к нему. Но чувство собственного достоинства взяло верх, и я медленно подошла к нему. «Привет, сладкий!» — шепнула я тихонько. Он был еще более прекрасен, чем я помнила. Я провела рукой по ткани и снова ощутила то блаженство, как в первый раз. Денис стоял немного подаль и смотрел на меня. «Боже мой, кого я обманываю? Я влюблена не в Дениса. Я влюблена в этот костюм». «Я возьму его», — сказала я продавщице. Она нежно свернула его, обернула тончайшей бумагой и положила в пакет из плотной бумаги. Денис дошел к кассе и оплатил. Не знаю, смотрел ли он на цену. Не знаю, считал ли он его дорогим или нет. Сейчас для меня самым главным было то, что я сжимала драгоценный пакет в своих руках. В машине я приоткрыла окно и закурила. Интересно, как он объясняет жене запах сигарет в машине? Сам Денис не курил. Говорит, что это его друг? Партнер? По бизнесу, разумеется, а не по кровати. Нечто подобное я испытала, когда мама шила мне длинную юбку. Мне было лет 13, приближались новогодние праздники, и в школе все готовились к новогодней вечеринке, если ее можно было так назвать. Для младших школьников классически устраивали утренник. Ну, кто не рассказывал стишок Деду Морозу? Для средних, к которым на тот момент относилась я, танцы. И для старших школьников самая настоящая вечеринка в полноценном смысле этого слова. Там были и танцы, на которых мальчики уже не стеснялись приглашать девочек, смешные шутки и самое настоящее кафе с меню и официантами. Моя сестра как раз была в выпускном классе. Родители выпускников помогали готовить им эту вечеринку. Я, наблюдая за всеми этими хлопотами, думала о том, что настоящая жизнь проходит мимо. На своей вечеринке я просто стояла в сторонке, потому что так делали все, и больше заняться, собственно, было нечем. Попасть на вечеринку к старшеклассникам казалось мне несбыточной мечтой. И вот мама предложила идею – взять меня с собой. Мама тоже шла для обслуживания кафе, как и другие родители. Жизнь в один миг озарилась ярким светом и больше не казалась мне чередой мрачных и скучных событий. Но у меня была еще одна мечта – длинная юбка. Длинная юбка для меня была официальным пропуском во взрослую жизнь. Почему длинная, а не короткая? Потому что короткие юбки носят даже девочки в детском саду, а длинные – длинные носят только взрослые леди. Я сказала об этом маме. Я ни на что не надеялась, я знала, что она мне ее не купит. Разумеется, она посчитает это блажью и самой нерациональной покупкой. Ведь на эти деньги можно купить шерстяные лосины. В них Оля точно не замерзнет, соответственно, не доставит проблем. А юбка зачем? Наверное, думала она. Но, к моему величайшему удивлению, мама предложила мне сшить юбку. Она взяла темно-синюю ткань, которая была явно не новой, а распорота из какой-то другой одежды, и села за швейную машинку. Когда юбка была готова, я не могла поверить своему счастью. Это была прямая классическая модель. Мама бы не стала обременять себя другой. Зато с самым настоящим разрезом. Конечно, небольшим, другого бы она не позволила. Так в этот день исполнилось целых две моих мечты. У меня была длинная юбка, сшитая вручную, и я пошла на вечеринку у старшеклассников. Разумеется, там я тоже просто простояла в углу, но все равно это был совсем другой уровень. Директриса сделала мне замечание, что я пришла на праздник не своего уровня, но выгнать не решилась, потому что тут была моя мама. У меня до сих пор где-то есть фото, сделанное в тот день. Там я стою на фоне новогодней елки в этой юбке и туфлях своей сестры, которые мне на 4 размера велики. Но я там счастлива. Практически как сейчас.